Глава 21. Исправление ошибки. Это невозможно. Он же мертв. «Ты сказал, он мертв!» — воскликнула Гудрун, хватая Лейфа за кольчужный рукав. «Ты так сказал!» «Значит, я ошибся!» — буркнул Нарек. От его недавней веселости и следа не осталось. Он тоже видел, что видел. Берег, на котором валялись трупы его хирдманов. Особенно много у Дракара. Лейф не стал считать покойников, и так понятно, что Хирда у него больше нет, даже если кто-то и уцелел. Множество мертвецов и Ульф Хёвдинг верхом на лошади из конюшни Лейфа. Мгновение страха, жива ли мать? Жива, слава богам, вон она сидит. И младший братишка Лейфа, самый младший и последний, оставшийся в живых рядом с ней. Пощадил Ульф Черноголовый. Он всегда был слишком добр. «Значит, я ошибся». Думал, сконские ярлы его прикончат. Когда я уходил, он уже висел на пыточном столбе. «Ты меня обманул! Я бы никогда не стала твоей, если бы...» «Еще как стала бы», — перебил Лейф. «Куда бы ты делась? Забудь о нем. Теперь ты моя жена. А что он жив? Так это ненадолго». «Наверное, я мог бы сбежать, но я увидел Гудрун. И не смог». Увидел ее рядом с предателем и понял, что если убегу, то предателем стану я сам. Как можно бежать от того, кого любишь, даже если враг сильнее? А потом я увидел, как он обнимает ее. И она его. И жизнь перестала иметь для меня значение. Я представил себя со стороны. Мужичка отнюдь не богатырского сложения, запятнанного кровью и грязью, едва оправившегося от ран. И красавца Лейфа, белокурого великана с белозубой голливудской улыбкой. Непревзойденного бойца, любимца удачи, отнявшего у меня и жену, и дом, и корабль. Ничего удивительного в том, что ты выбрала его. «Обними меня», — потребовал Лейф. «Когда я его убью, ты снова станешь вдовой, и я снова принесу тебе свадебный дар. И жертву богам во искупление нашей ошибки». «Ну, что ты стоишь?» — воскликнул он сердито. «Обними же меня! Я ошибся, но сейчас все исправлю». И Гудрун обняла его, прижалась крепко. Нож сам скользнул в руку, сам нашел нужное место. Не смогла, Ульф жив, право на месть принадлежит только ему. Ярость вскипела и ушла. И нож, вместо того, чтобы войти в прикрытую только кожей подмышкой, с силой прошелся вдоль панцирного бока, черкнув по железу и надрезав ремешки. Рука упала, ярость выплеснулась. Лейф ничего не заметил и не почувствовал. Через голову Гудрун он глядел на преданного им Хёвдинга и думал о том, что убить его – это хорошо. Лучшее, что можно сделать для воина – это отправить его пировать в Асгард. «Ждите здесь», – бросил он фризом и двинулся навстречу своему бывшему Хёвдингу. В победе он не сомневался, а множество убитых – это не Ульфова работа. Брат Гудрун – берсерк. Но этот сейчас не опасен, выдохся. Вон, между двумя лошадьми висит. Да и Ульф тоже не в полной силе. Это видно потому, как он неловко спрыгнул с лошади, как сейчас стоит, ожидая противника. «Почему я не убила его?» — с тоской подумала Гудрун. Лейф выглядел богом. Большим, сильным, прекрасным. Ульф же казался рядом с ним карликом-цвергом. В битых доспехах, со слипшейся в колтуны грязной бородой. Не было в нем ни доблести, ни силы. Маленький человек с лицом серым от пыли и усталости. В одежде, испятнанной кровью. Но Гудрун любил его. «Если он умрет, я убью себя», — подумала она. Нет, не если, а когда. Гудрун видела, как бьется Лейф, как непринужденно и легко он убивает. Что ж, хотя бы одна мечта ее сбудется. Она уйдет ввысь вместе с мужем. Лейф не торопился. По пути обменялся парой слов с матерью, проверил обувь. Гудрун увидела, что пара ремешков завязок его доспеха разорвалась. Должно быть, это она, ножом. Но этого Лейф не заметил. Остальные завязки целы, и панцирь сидит крепко. «Не говори ничего», — бросил Лейф, хотя я и не собирался ничего говорить. «Я не приступил бы к клятву, если бы не был уверен, что Мьор и Торкель убьют тебя». И я не тронул бы твою жену, если бы не думал, что она вдова. Я молчал, не мешал ему болтать. Я жутко устал, мне нужна передышка. но еще больше мне нужен мой белый волк. Победить подлого Нарега я мог только с ним. Я нарушил клятву, но боги на меня не в обиде. Между тем продолжал Лейв. Удача со мной, а не с тобой, это видно любому. Я убью тебя и женюсь на Гудрун. И когда я стану конунгом, она будет сидеть справа от меня. Она этого достойна. Он мог еще долго болтать, но у меня кончалось терпение. Вдобавок я немного отдышался. Хотя вряд ли это даст мне шанс. Разве что придет волк. А если придет, то Лейф убьет меня наверняка. Он лучше. Намного лучше. Он был бы так же хорош, как Ивар Рагнарсон, если бы в свое время получил качественное обучение. Однако я сам частично восполнил этот пробел, когда Лейф был у меня в Хирде. Спасти меня может только чудо. Не то, что я бы не верил в чудеса. Я верил и ждал. Наверное. Но мое доверие к высшим силам исчерпалось, когда я увидел, как моя жена обнимает моего врага. Я посмотрел на Гудрун. Она была прекрасна, и она больше не была моей. Она принадлежала человеку, который я украл, жил с ней, спал с ней, а теперь собирался меня убить. И перед этим поединком она обняла его, а не меня. «Стоит ли после такого жизнь, чтобы за нее сражаться?» – спросил я сам себя. Но ответить не успел, потому что увидел, как Гудрун поднимает руку, касается сердца и посылает его мне. Не скажу, что это вернуло мне силы, только смысл существования. Потому я сказал будущему конунгу Лейфу. «Хватит болтовни, Нарек. Считаешь, что можешь меня убить, так убей». И он атаковал. Прыгнул на меня, как кот из засады. С места, без малейшей подготовки. В прыжке замахиваясь мечом и выбрасывая щит вверх и вперед, почти на прямую руку. Закрыть обзор и одновременно ударить меня щитом, используя разгон и собственную массу. Чтобы избежать столкновения, надо уклониться. И тогда он ударит, из-за щита. Вниз или вверх, в зависимости от того, что сделаю я. Вдоль мгновения, уходя с линии атаки, я просчитал весь рисунок. И то, что ничего не могу ему противопоставить. Потому что Нарек намного быстрее и сильнее меня. Потому что он сделал первый ход, и тот оказался безупречным. Я не успевал. Но все равно сделал то, что могу. Попытался уйти с линии атаки вправо, одновременно снижая стойку, и разворачиваясь так, чтобы пропустить врага мимо и уколоть в левую подмышку. Это был просто рефлекс тела, обычная наработка. Я по-любому не успевал. Щиты грохнули. Рукоять щита вырвалась из моих пальцев. Я не увидел клинка, выскользнувшего из занареговского щита. Клинка, который должен был завершить мою карьеру викинга. Не увидел, потому что удар опоздал. Случилось чудо. То, в которое я не верил. Великолепный Лейф на четверть секунды опоздал. На четверть секунды, на десяток сантиметров. Казалось, что-то подтолкнуло его руку, сбив точный выпад, которому было предназначено вскрыть мою шею. Что-то непостижимое на ту же долю секунды сбило безупречный разворот, которым должна была завершиться комбинация. Продуманный разворот, что не позволил бы мне нанести встречный удар. Последний удар моей жизни, ведь я тоже был викингом, а викинг способен биться, даже получив смертельную рану. Я не думал об этом. Я ни о чем не думал, даже не успел осознать, что сейчас буду убит. Я продолжал движение, скручиваясь, уходя и уклоняясь, а вдоводел уже колол в левый бок моего врага, но слишком низко. Не в подмышечный вырез, а на уровень селезенки. Удар совсем не опасный, ведь Нарек двигается быстро, причем тоже разворачиваясь. Так что мой проносной выпад непременно скользнет по железу панциря и уйдет за спину, а Нарек, продолжая разворот, догонит меня. И все. Щита у меня больше нет, и прикрыться нечем. Я уже ощущал, как разогнанная умелой рукой сталь прикасается к моей шее, когда вдоводел почти без сопротивления вошел в человеческую плоть и, погружаясь, продолжил ее рвать, потому что я успел вцепиться в рукоять двумя руками. Одной не удержал бы. Налобник моего шлема с лязгом ударил в железо наплечника Лейфа Весельчака. «Боги!» – прохрипел Нарек. «Скульд!» – закашлялся, заперхал и начал падать. Рукоять вдоводела вывернулась из моих ослабевших пальцев, и несостоявшийся конунг повалился на земь. Я смотрел на него, не веря в то, что произошло. Он мертв, а я жив. Как это могло произойти? Неужто это вмешался кто-то с Асгарда? У меня не было ни малейшего рационального объяснения происшедшему. Я никогда не видел, чтобы ремни, скреплявшие панцирь, лопнули все разом, да еще на первой же атаке. Но они лопнули. Панцирь съехал вправо, и края его расползлись как раз настолько, чтобы в просвет вошел клинок вдоводела. И он вошел. И Лейф Весельчак отправился в Валхаллу.